Глава 23. Я просыпаюсь с ноющей болью в висках. Солнечные лучи неприятно слепят глаза. Сажусь на постели и оглядываю спальню. Луны, как всегда, нет. Вокруг слишком тихо. Из коридора не доносится топот студенток, торопящихся на лекции. На мне помятая униформа. Рубашка расстегнута. Я даже не сняла лифчик. Как я вчера уснула. Не могу вспомнить. В голове мелькают смутные воспоминания из моего сна. От картинок, вспыхнувших в голове, замирает дыхание. Уильям Маунтбеттен окончательно свел меня с ума. «Сосредоточься, Селин», — приказываю я себе. «Интересно, который сейчас час?» Хватаю с пола телефон, но он разряжен. Ставлю его на зарядку. Ему нужно 1000 лет, чтобы очнуться. У меня нет столько времени. У Луны на столе часы. Бросаю быстрый взгляд на них. 9:23. О, боже! Я проспала и опоздала на первую лекцию. Надо срочно одеваться. В панике забегаю в ванную комнату, и мне хватает лишь одного взгляда в зеркало, чтобы понять. Быстро не получится. Волосы стоят дыбом, под глазами следы от туши. Губы искусаны, в ранках засохшие капельки крови. Но не только это пугает. От ключицы до самой груди тянутся, будто дорожка, красные синяки. Прикладываю пальцы. Они не болят. Откуда вы взялись? Я изучаю пятна. Может, какая-то сыпь? Включаю холодную воду и засовываю лицо под струи. Что вчера было? Как я оказалась у себя в комнате? Боже, неужели я так устала, что меня просто отключило, а я и не помню? Быть может, на постели что-то было, и я билась об это всю ночь? Вдох-выдох. Нужно успокоиться. Выпить кофе и все обдумать. На первую лекцию я уже точно не попаду. Сегодня у меня должна была быть... Силюсь вспомнить и понимаю, что экономика. Черт бы меня побрал. Мадам Башер меня и так не любит, а я вдобавок пропускаю ее лекции. После того, что мне приснилось, это не так страшно, — вторит внутренний голос. Нет-нет, я не собираюсь вспоминать свой сон. Выхожу из душа. Заглядываю в зеркало и рассматриваю свое отражение. «Не вздумай, Селин, слышишь? Мы не грезим о чертовом психе Уильяме Маунтбеттене. Нет и точка». Нежность и власть. Мурашки бегут по всему телу. Нервная дрожь и озноб вызваны диким волнением. Что за дурацкое утро? День сегодня холодный, но солнечный. На голубом небе ни единого облачка, а ветер раскачивает пушистые деревья. Бордовые и желтые листья падают на землю. Красивая осень, богатая на цвета. Единственный плюс этого дня. Что было на лекциях, не помню. Провела их будто в вакууме. Мечтаю, чтобы этот день уже кончился. «Селин, я как раз тебя искал сегодня утром». Профессор Рош ловит меня в коридоре после своей лекции. «Ты не приболела?» Он вглядывается в мое лицо. Я накрасилась сильнее обычного, чтобы скрыть болезненный зеленый цвет лица. Меня также слегка мутит, поэтому я пью поглоточку воду и искренне надеюсь, что не заболела. Ведь мне еще предстоит написать работу для пижона месье де Лафонна. «Нет-нет, все хорошо». Натягиваю я улыбку. «Вы что-то хотели?» «Наверное, ты слышала? У нас планируется осенний бал». Рош смахивает с пиджака невидимую пылинку. «Да, конечно, я видела постеры и получила письмо на электронную почту. Правда, прочитала по диагонали, ведь я не планирую посещать данное мероприятие». «Ты же знаешь Ребекку? У вас несколько совместных лекций». «Да, знаю». В голове возникает образ девушки в толстых очках и в застегнутой на все пуговицы рубашке. Рож довольно хмыкает. «Так вот, она — организатор бала». Он тяжело вздыхает. «К сожалению, Ребекка приболела, и я подумал, что ты могла бы занять ее место». Профессор поправляет очки на носу и вежливо улыбается. «Я тоже в комитете по подготовке бала. Будем видеться чаще». Я смотрю на него во все глаза. Сегодняшний день начался ужасно и продолжается так же. Подготавливать бал нет ни малейшего желания. Более того, у меня такая загруженность по учебе. Могут ли стипендиатки отказаться от благотворительной работы? Я точно знаю ответ на этот вопрос. Нет. Вновь натягиваю на лицо радостную улыбку, чтобы выдавить из себя ненавистное «конечно». Но меня опережают. К сожалению, у мадемуазель Ламбот очень плотный график. Рядом со мной возвышается Маунтбеттен. Вид у него расслабленный. Черная рубашка подчеркивает аристократическую белизну кожи. Жилет поверх нее небрежно расстегнут. Я готовлю ее к экзамену по истории. Тон его голоса, как всегда, не подразумевает никакого обсуждения. Рош переводит взгляд с меня на него и, прищурившись, все же решает поспорить. При всем уважении, Уильям, я задал вопрос не тебе. Но ответил вам я. Уильям кладет руку мне на плечо и притягивает к себе, будто метит территорию. Мы отстаем от графика, и нам предстоит многое наверстать. У нее нет времени на организацию идиотского бала. Рош выглядит оскорбленным. Маунтбеттен — невозмутимым. Атмосфера накаляется. «Я могу попробовать», — пытаюсь я сбавить напряжение между двумя мужчинами. «Нет, не можешь», — грубо отрезает Маунтбеттен и кивает на прощание. «Профессор, хорошего вам дня». Рош молчит. Хмуро сжав губы, он принимает свое поражение и отходит от нас. «Что ты себе позволяешь?» Возмущаюсь я и сбрасываю руку Уильяма с плеча. «Пусть Рош поищет рабыню в другом месте». «Рабыню?» «Ну да. Стипендиатка, которая сделает что угодно, лишь бы он был доволен. Даже взвалит на себя организацию осеннего бала, до которого осталось всего 2 недели, а лавры, как и премию, получит наш высокоуважаемый преподаватель латыни». Я поднимаю голову, чтобы высказать Уильяму все, что о нем думаю, но встречаюсь взглядом с серебристыми глазами и замираю. Мой сон. Его касание, его тело, его губы, его запах. Я знаю, что сны иногда кажутся действительно слишком реальными. Но подобное никогда не происходило со мной. Не настолько, чтобы я чувствовала вкус и помнила его наизусть. Темная бровь приподнимается. «Все хорошо, Ламбот?» Легкая ирония так и сочится в голосе. Сглатываю нервный ком и киваю. Не обращай внимания, голова идет кругом. Уильям с пониманием поджимает губы. «Плохо спала?» Серебристые глаза впиваются в мои. Ощущение, что в легких не осталось кислорода. Типа того. «Бывает». Я несколько раз моргаю. Пытаюсь всеми силами сбросить с себя наваждение. Его губы, нежность и власть. Уильям на коленях передо мной. Мысли роятся. Становится слишком жарко, румянец бежит по шее, окрашивая щеки в огненно-алый. «Какого цвета твое платье?» Откашливаясь, спрашивает Уильям и отводит взгляд. «С меня будто спадает заклятие». «Платье?» — глупо переспрашиваю я, полностью выбитая из колеи. «Осенний бал?» «Я не планировала. Мы пойдем вместе». Очередная сброшенная им бомба застает меня врасплох. «Мы?» Я непонимающе хмурюсь. «Мне нужно подобрать цветы в тон твоего платья». «У меня нет платья». «Тогда придется купить». «Я не планировала идти на бал», — пытаюсь внести ясность. «Планы имеют свойство меняться». Уильям подмигивает. «И да, нам стоит поторопиться». Он стучит указательным пальцем по часам на запястье. «Тебя ждет урок». Тихо, завораживающе произносит он. Серые глаза находят мои, в них плещется огонь. «Сегодня нам необходимо изучить Людовика XV и его любовницу, Жанну Дюбари». Заканчиваю я за него. Мое сердце так часто бьется в груди, что становится страшно. «Что, не нравится тема?» Уильям изучает меня. «Все хорошо. Я прячусь от его назойливого взгляда за волосами». «Я могу преподать тебе что угодно, Ламбот», — отзывается он. «Лишь попроси». Неужели это был не сон? Боже, нет, нет, не может быть, я просто схожу с ума. Я вижу и слышу то, что Маунтбеттен не подразумевает. Это был сон. Спасибо. Мой голос сипит. Мадам Дюбари — отличная тема. Маунтбеттен пожимает плечами. Уголок его губ слегка приподнимается в дразнящей улыбке. Достаточно сексуальная? У меня земля уходит из-под ног, и я слегка пошатываюсь. Уильям ловит меня за локоть. «Спокойно, Ламбот. Мы всего лишь подготовимся к экзамену». Дневник Люси. Пожиратели смерти. Лето после окончания школы. То самое время, которое запомнилось пьяными вечерами, солнечными днями и радостью от того, что мы поступили. Луна и я были зачислены в закрытую швейцарскую академию Делла Росса, в которой уже год проучилось трио — Маунтбеттен, Шнайдер и Гайяр. По случаю поступления в особняке Шнайдера на юге Франции было выпито много шампанского. Помню, как мы сидели на высоком мысе, откуда открывался вид на море. Была ночь, и серебристый свет луны жемчужной дорожкой сверкал поверх спокойных, умиротворенных волн. Звезды сверкали так ярко, как нигде и никогда. Казалось, можно поднять руку и поймать крохотный огонек. Настолько близкими они казались. Под ногами ощущалась трава и холодная земля. Я босая, в коротких джинсовых шортах и футболке Шнайдера. Он смотрел на меня влюбленными глазами. Я улыбалась ему и делала вид, что не замечаю, как он раздевает меня взглядом. Этьен и Уильям отпивали из бутылок пива и спорили о теории относительности. Задроты. Я приподнялась с земли, подошла к самому краю утеса и посмотрела вниз. У меня перехватило дыхание. «Сколько метров лететь вниз?» — спросила я, чувствуя, как парни позади замолкли. Легкий ветер развивал мои длинные волосы, успокаивая разгоряченную после жаркого дня кожу. Я закрыла глаза, позволяя ему ласкать меня. «Метров 30!» — отозвался Шнайдер. «Максимум 10!» — качнул головой Этьен. Я слышала напряжение в их голосах. «Можешь отойти от края, Люси?» — тихо попросил Бен. Я обернулась и громко расхохоталась. «Вам страшно, да?» Гайяр и Шнайдер смотрели на меня, как на сумасшедшую. И лишь уголок губ Маунтбеттена приподнялся в легкой улыбке. «Ни капельки», — произнес он расслабленно. «Давай, прыгай». Я застыла на краю, вглядываясь в его глаза, в которых искрилось пламя безумства. «Тебе страшно, да?» Вернул он мне мой же вопрос и сделал очередной глоток пива. Капли стекали по запотевшему стеклу. «Ты хочешь, чтобы я прыгнула?» «Не глупи, Уилл!» Тут же встрял обеспокоенный Шнайдер. «Святое дерьмо, сделай шаг назад и отойди от края, Люси!» Но голос Бена звучал словно эхо. Все мое внимание было сосредоточено на Уильяме, который продолжал с вызовом смотреть на меня. «Тебе же хочется!» Словно змей-искуситель. В этот момент я вспомнила, что в детстве у Уильяма был питомец — огромный черный змей. В тот момент я подумала, что это многое о нем говорило. Из всех животных, которых мог выбрать 8-летний мальчик, он выбрал именно его. Жирного, огромного, с резными, словно смола, чешуями. А затем отпустил его в саду поместья своего деда. Прислуга боялась ходить в этом саду. Но змея с тех пор никто не видел. Возможно, он до сих пор живет в огромном лесу Маунтбеттенов, выживает, охотясь, прямо как его хозяин. «А тебе?» «Я знала, что в эту игру можно играть вдвоем». «Тебе не хочется?» Спросила я сладко-сладко и облизнула пухлые губы. Уильям хмыкнул и встал с земли. Он был таким высоким, выше Этьена и Бена, генетика Маунтбеттенов. «Хочется», признался он и подошел ко мне, встав близко-близко к краю. Шнайдер и Гайяр переглянулись. «Вы психи?» Раздраженно спросил Бен и тоже приподнялся. «Вы же разобьетесь!» «Там внизу камни. При падении можно стать инвалидом», — занудно протянул Этьен. Уильям смотрел только на меня. «Если я прыгну, ты следующая». Я посмотрела вниз. Волны ударялись о скалу и закручивались в пену. Страх сжал горло. «Ты не прыгнешь», — прошептала я, и, кажется, мой шепот утонул в шуме моря. Он лишь улыбнулся, прежде чем отойти и с разбегу сигануть вниз. Крик застыл где-то в моем горле. «Твою мать!» — заорал Бен и подбежал к краю. Этьен замер на земле, как будто его заморозили. Я вглядывалась в воду в надежде увидеть Уильяма. Секунды текли непривычно долго. Стук моего сердца отзывался в ушах, а живот скрутило от страха. Он не появлялся. Тошнота подступила к горлу. Наконец он вынырнул и махнул нам рукой. Клянусь, я слышала его громкий раскатистый смех, что смешивался с шумом волн. «Он жив», — сипло сказал Шнайдер, и Этьен будто отошел от заклинания. «Больной ублюдок», — выругался Рыжий. «Да, больной, бесстрашный ублюдок». Я сиганула вниз за ним. Это был секундный порыв, я не позволила страху взять верх. Я летела с закрытыми глазами, ощущая, как ветер хлестал по лицу. Это длилось мгновение. Ледяная вода накрыла меня с головой. Словно миллион острых ножей вонзились в мою плоть. Адреналин кипел в крови, а изо рта пузырьками вырвались остатки воздуха. Я распахнула веки и обнаружила себя в кромешной тьме. Соленая вода заполнила рот и нос, жгла глаза. Мне срочно нужно было плыть наверх, и я бросила остатки сил на этот рывок. Вынырнула и сделала жадный вдох. Воздух ощущался благословением. Я громко кашляла, выплевывая морскую воду, но я была жива. Жива, как никогда. «Люси!» — услышала я крик Уильяма. Он сидел на огромном камне, омываемом волнами. Я поплыла к нему. Громкий воинственный крик Шнайдера прорезал тишину вокруг. Вода всколыхнулась, и крик пропал. Но Бен тут же вынырнул. За ним прыгнул Этьен. Он не кричал, но я была уверена, что Гайяр мысленно проклинает нас за эту глупость. Бенджамин плавал быстро. Он настиг меня за пару минут и позволил зацепиться за его спину. Так мы добрались до камней. Уильям протянул мне руку и помог сесть. Было холодно. Вчетвером мы молча дрожали и разглядывали друг друга. В глазах каждого горел вопрос: «Нахрена?» Но ответа у нас не было. «Вы два психа», — нарушил тишину Этьен. В его темных глазах полыхало раздражение. Он редко злился. Казалось, ничто вокруг не может вывести его на эмоции. Но прыжок с 30-метровой скалы с этим справился. «Вы тоже психи», — заикаясь, ответила я. «Значит, мы друг друга достойны», — подвел итог Уильям. «Мы типа банда?» — рассмеялся Шнайдер. Уильям качнул головой. Гайяр закатил глаза. А я заглянула в лицо каждого из них, и неожиданно меня осенило. «Нет, мы не банда». «А кто тогда?» Бен выпятил губу, словно обиженный ребенок. «Мы пожиратели смерти». Это описание подходило нам больше всего. Олицетворение наших душ и желаний. «Пожиратели смерти?» «Именно». Мое сердце гулко стучало в груди, глаза горели. «Нарушители правил, полные психи, и нам нужны татуировки», — произнесла я. Парни переглянулись. Этьен, на теле которого уже было множество рисунков, неожиданно улыбнулся. Татуировки были его личным бунтом. Он как бы напоминал высшему обществу, что он не полный аристократ, что у него, в отличие от нас, есть свобода. Он и правда был свободнее нас всех. «Я, кажется, знаю, где сотворить эту шалость», — произнес он. «Вы же не всерьез?» — подал голос Уильям. «Ваше высочество, вам страшно?» Я нахально подмигнула ему. Он приподнял голову и встретился с моим задорным взглядом. Было ощущение, что у меня в руках веревочки, а они — мои марионетки. Я точно знала, что сказать, на что надавить. «К черту!» — сдался Уильям, не выдержав моей насмешки. «Хочешь тату?» «Да, значит, они будут», — произнес он королевским тоном. В тот вечер трое парней сделали себе абсолютно одинаковые татуировки. На внутренней стороне предплечья, чуть выше запястья. Там, где и должен был быть символ. Я же спрятала свое на ребре, подальше от отцовских глаз. Это был череп, изо рта которого выползала змея. Этот череп был символом нашей безнаказанности, вседозволенности и сумасшествия. Череп был символом той жизни, что я мечтала прожить. Грешно, свободно, властно. Я навечно оставила маленькое напоминание о себе на их телах. Да, у принца Соединенного Королевства было тату пожирателя смерти. И за девочки по имени Люси Вандергардс.